Агустин ударил Пабло еще раз. Теперь он ударил его кулаком. Роберт Джордан держал руку под столом на револьвере. Он спустил предохранитель и левой рукой оттолкнул Марию. Она отступила на шаг, и тогда он сильно толкнул ее в бок, чтобы она отошла совсем. На этот раз Мария послушалась, и он увидел уголком глаза, как она скользнула вдоль стены пещеры к очагу, и тогда Роберт Джордан перевел взгляд на Пабло. Круглая голова Пабло была повернута к Агустину, маленькие тусклые глазки смотрели на него в упор. Зрачки у Пабло сузились еще больше. Он облизнул губы, поднял руку, вытер рот и, опустив глаза, увидел кровь на руке. Он провел языком по губам и сплюнул. «И так не выйдет», — сказал он. «Нашли дурака. Я на это не поддамся». «Каброн», — сказал Агустин. «Ну, еще бы», — сказал Пабло. «Ты ведь знаешь, какого этой женщине нужно?» Агустин в третий раз ударил его, и Пабло засмеялся, показав гнилые, желтые и скрошенные зубы в покрасневшей полоске рта. «Брось», — сказал Пабло, и, взяв кружку, зачерпнул вина из миски. «Кишка у вас тонка, чтобы убить меня, а давать волю рукам глупо». «Кабарда», — сказал Агустин. «И ругаться тоже глупо», — сказал Пабло, и громко забулькал вином, прополаскивая им рот. Он сплюнул на пол. «Руганью меня теперь не проймешь». Агустин стоял, глядя на Пабло сверху вниз, и ругал его, выговаривая слова медленно, раздельно, злобно и презрительно. Ругал с упорной размеренностью, точно захватывал вилами пласты навоза с телеги и шлепал их в борозду. «И так не выйдет», — сказал Пабло. «Брось, Агустин, и больше не дерись, руки отобьешь». Агустин круто повернулся и пошел к выходу из пещеры. «Не уходи», — сказал Пабло. «Снег идет. Устраивайся здесь поудобнее». «Ты!» — Агустин закричал на него, стараясь выразить все свое презрение одним этим словом. «Да, я», — сказал Пабло. «И я-то останусь жить, а вы все умрете». Он зачерпнул вина и поднял кружку, повернувшись к Роберту Джордану. «За здоровье профессора!» — сказал он. Потом повернулся к Пилар. «За здоровье сеньоры-командирши!» Потом обвел кружкой всех остальных. «За ваше здоровье, легковеры!» Агустин подошел к нему и, ударив по кружке ребром ладони, вышиб ее у него из рук. «Ну и глупо», — сказал Пабло. «Зря добро пропало». Агустин ответил грубым ругательством. «Нет», — сказал Пабло, зачерпывая себе вина. «Разве ты не видишь, что я пьян? Трезвый, я больше молчу. Много ты от меня разговоров слышал? Но умному человеку иной раз приходится выпить, чтобы не так скучно было с дураками». «Иди ты, так тебя и так», — сказала ему Пилар. «Я тебя, труса, наизусть знаю». «Вот язык у женщины», — сказал Пабло. «Ладно, иду. Надо лошадей посмотреть». «Иди, милуйся со своими лошадьми, кобылятник», — сказал Агустин. «Для тебя это дело привычное». «Нет», — сказал Пабло и покачал головой. Он взглянул на Агустина, снимая со стены свой плащ. «Эх ты», — сказал он, — «сквернослов». «А что ты будешь делать со своими лошадьми?» — спросил Агустин. «Пойду посмотрю их», — сказал Пабло. «Я их очень люблю. Они даже сзади красивее, чем вот такие люди. И ума у них больше». «Ну, не скучайте», — добавил он и ухмыльнулся. «Расскажи им про мост Инглес. Объясни, кто что должен делать во время атаки. Растолкуй, как провести отступление. Куда ты их поведешь, Инглес, после моста? Куда ты поведешь этих патриотов? Я об этом целый день думал, пока пил». «Ну и что ты надумал?» — спросил Агустин. «Что надумал?» — сказал Пабло. И, не открывая рта, ощупал десны языком. «Какое тебе дело, что я надумал?» «Говори», — сказал ему Агустин. «Я много о чем думал», — сказал Пабло. Он закутался в грязно-желтый плащ, оставив непокрытой свою круглую голову. «Много о чем?» «О чем же?» — сказал Агустин. «О чем?» «Я думал о том, что все вы легковеры», — сказал Пабло. «Идете на поводу у иностранца, который вас погубит, и у женщины, у которой мозги под юбкой». «Уходи!» — крикнула на него Пилар. «Уходи, чтобы твоего поганого духу тут не было, кобылятник проклятый!» «Вот язык!» — восхитился Агустин. Но мысли его были заняты другим. Он все еще не успокоился. «Я иду», — сказал Пабло, — «но скоро вернусь». Он приподнял попону, закрывавшую вход в пещеру, и вышел. Потом крикнул снаружи. «А снег-то все идет, Инглес!» Глава 17. Теперь в пещере стало тихо. Было слышно только, как шипит снег, падая сквозь отверстие в своде на горячие угли. «Пилар», — сказал Фернандо, — «мяса там не осталось». «А, отвяжись», — сказала женщина. Но Мария взяла миску Фернандо, подошла с ней к котлу, отставленному с огня, и ложкой зачерпнула жаркого. Потом поставила миску перед Фернандо и погладила его по плечу, когда он нагнулся над столом. С минуту она постояла около Фернандо, не снимая руки с его плеча, но Фернандо даже не взглянул на нее. Он был занят едой. Агустин стоял около очага. Остальные сидели за столом. Пилар села напротив Роберта Джордана. «Ну, Инглес», — сказала она, — «вот ты и увидел его во всей красе». «А что он теперь делает?» — спросил Роберт Джордан. «А все, что угодно может сделать». Женщина опустила глаза. «Все, что угодно». Он теперь на все способен. «Где у вас пулемет?» — спросил Роберт Джордан. «Он там, в углу, завернут в одеяло», — сказал Примитиво. «Он тебе нужен?» «Пока нет», — сказал Роберт Джордан. «Я только хотел знать, где он». «Он здесь», — сказал Примитиво. «Я внес его сюда и завернул в свое одеяло, чтобы механизм не заржавел. Диски вон в том мешке». «На это он не пойдет», — сказала Пилар. «Он ничего не сделает этой машиной». «Ты же сама говоришь, что он способен на все». «Да», — сказала она, — «но он не умеет обращаться с машиной. Швырнуть бомбу — это он может. Это на него больше похоже». «Дураки мы, слюнтяи, что его не убили», — сказал цыган. До сих пор он не принимал участия в разговоре. «Надо было Роберто убить его вчера вечером». «Убей его», — сказала Пилар. Ее большое лицо потемнело и осунулось. «Теперь я тоже за это». «Я был против», — сказал Агустин. Он стоял возле очага, опустив свои длинные руки, и его щеки, затененные ниже скул щетиной, в отблеске огня казались ввалившимися. «Но теперь я тоже за это», — сказал Агустин. «Он гнусный человек, и он нам всем хочет погибели». «Пусть все скажут». Голос у Пилар был усталый. «Ты, Андрес, Матарло, убить его», — кивнув головой, сказал старший из двух братьев, тот, у которого темные волосы узким мысом росли на лбу. «Эладио?» «Тоже», — сказал младший брат. «Он очень опасный человек, и пользы от него мало». «Примите его?» «Тоже». «Фернандо?» «А нельзя ли его арестовать?» — спросил Фернандо. «А кто будет стеречь арестованного?» — сказал Примитиво. «Для этого надо по крайней мере двух человек. И что с ним делать дальше?» «Продать фашистам», — сказал цыган. «Еще чего не хватало», — сказал Агустин. «Не хватало нам такой мерзости». «Я только предлагаю», — сказал цыган Рафаэль. «По-моему, фашисты с радостью за него уцепятся». «Довольно, перестань», — сказал Агустин. «Мерзость какая». «Уж не мерзостнее, чем сам Пабло», — оправдывался цыган. «Одной мерзостью другую не оправдаешь», — сказал Агустин. «Ну, все высказались. Остались только старик и Инглес». «Они тут ни при чем», — сказала Пилар. «Он их вожаком не был». «Подождите», — сказал Фернандо, — «я еще не кончил». «Ну, говори», — сказала Пилар. «Говори, пока он не вернулся. Говори, пока он не швырнул сюда ручную гранату, и мы не взлетели на воздух вместе с динамитом и со всем, что тут есть». «По-моему, Пилар, ты преувеличиваешь», — сказал Фернандо. «Я не думаю, чтобы у него были такие намерения». «Я тоже не думаю», — сказал Агустин. «Потому что тогда и вино взлетит на воздух, а на вино его скоро опять потянет». «А что, если его отдать Эль-Сордо? А Эль-Сордо пусть продает его фашистам», — предложил Рафаэль. «Выколем ему глаза, тогда с ним легко будет справиться». «Замолчи», — сказала Пилар. «Когда я тебя слушаю, у меня такое в душе поднимается, а всему виной твоя мерзость». «Фашисты все равно гроша ломаного за него не дадут», — сказал Примитиво. «Это уже другие пробовали, и ничего не выходило. Расстреляют заодно и тебя, только и всего». «А, по-моему, за слепого сколько-нисколько отдадут», — сказал Рафаэль. «Замолчи», — сказала Пилар. «И если ты хоть раз заикнешься об этом, можешь убираться отсюда вместе с ним, с Пабло». «А ведь сам Пабло выколол глаза раненому жандарму», — стоял на своем цыган. «Ты что, забыла?» «Перестань!» — сказала ему Пилар. Ей было неприятно, что об этом говорят при Роберте Джордане. «Мне не дали договорить!» — перебил их Фернандо. «Говори!» — ответила ему Пилар. «Говори, кончай!» «Поскольку арестовывать Пабло не имеет смысла, — начал Фернандо, — и поскольку использовать его для каких-либо сделок...» «Кончай!» — сказала Пилар. «Кончай, ради бога!» «Было бы постыдно, — спокойно продолжал Фернандо. «Я склоняюсь к тому мнению, что Пабло надо ликвидировать, чтобы обеспечить успешное проведение намеченной операции».